действий навязчие, инструмент наш, он и разящий, и емкий, эквивалент в разностях миров, пьедестал взрастания, выход из гонок, из хаоса, в обретениях самих себя, целостность, структуры, клетки, позвоночник, светящиеся энергоемкие центры, контуры возводящие, центробежности стихий, энергии, шары, сферы, структура как пластилин, входим в сопостроение самих себя, от ядра, включаем резонирующую волну, отмыкаем внутренние врата, жар и хват, разводим края, скидываем печати, разжигаем порабощающие, сдвигаем все спазмы, зажимы, каждая ветвь, позвонки, через меридианы вновь волны токи пошли. Подготовленность от опустошения вновь взращиваем, вытягиваем себя из новой почвы, чернозем, словно новые зерна, ростки вновь сходят из земли. Пошли стебли, пошел процесс, ноги, от пяток, от всех конечностей, расширяем, поднимаем низ позвонка, стряхиваем тяжесть, опадает проволока, выше обрамляем, лимфа, узлы смягчаем, сосудистая система, омоложение клеток, паховая область, пуповина, грудина, легкие, горло, плечи, спина, низ позвонка. Пошла волна, одна, другая, третья. Омываем, напитываем, расправляемся тихонечко. Помалу ясность приходит, обрамление телес, шейные позвонки, голова, виски, подбородок, ужимки спазмы лица, челюсти, глаза, губы. Доли мозговые, лоб, вскрытие родника, сверху потоки пошли, снизу, со стороны, одной, другой, ветви родовые с сутью своей, с организация процессов, вход в регенерацию, простроение емкостного, вектора, простройка от внутреннего, словно маяки, целостность, продвижение, чуткость всего пространства, мягкость, биение постепенное сердца, клапаны регулируем, большой и малые круги, уравновешиваем, принимаем и входим в различность частоты спектров, включились новые циклы. Один из этапностей мироздания. Все это фаза вязчего, одного из многих рудиментов.